Глава 15. И снова понедельник. До свадьбы еще 10 дней. Время на все осталось совсем чуть-чуть, но вот со спутницей я вроде как вопрос решил. Правда, решил с ее мамой. Весело получилось. И ведь решился я на переписку с Вероникой Батьковной по фамилии Сафроновой только от настойчивого нудения в голове Искина. Предупредить захотел Боря женщину, что в принципе к нам неплохо отнеслась. И рассказать требовалось ей, чем грозило продолжение учебы ее дочери в одном из лучших заведений страны. Пообщались. И ведь непонятно, чего в итоге добился. С одной стороны, мне разрешили, даже, можно сказать, подталкивают к более близкому общению с Соней. Даже разрешили и обжиматься, и целоваться, и встречаться. Только именно что просили не делать ее так быстро женщиной. А взамен пообещали после того, как стукнет мне 16, и вовсе научить превратностям любви. Во дела! И ведь женщина прекрасная, красивая и сильная. Магичка сама почти. И тут к пацану простому в любовнице? Не верю. Что-то тут не так. Да все у нас с тобой не так, бормочет задумчиво Боря. Второй урок идет. По алгебре отстрелялись на 5, а вот по литературе меня пока спрашивать не хотят. У меня и так на каждом уроке по оценке, причем одни 5 в журнале выставлены. Я тут проанализировал немного сам. С чего бы нас так облагодетельствовали? Вроде все логично. И нападение готовили на нас, и убить, и покалечить хотели именно нас. Но родственники Анны сподобились мало того, что свою усадьбу подарить, в которой сейчас мы с тобой живем, так еще и от любителя демонов, что им досталось, сокровищницу-жемчужину нам подкинуть. Да еще где? Усадьбу? На юге? Потом эти квартиры в столицах. Ох, чует мое сердце! Я едва не поперхнулся. Готовят нас к закланию, как на убой готовят. Только в чем оно будет выражаться, хоть убей, не понимаю. Ну, то, что к нам неровно дышит СБ Империи, понять можно. Бабушка с дедушкой непростые, но мы ведь не они. Чего к нам такое нездоровое внимание? Вот в чем вопрос. Может, это связано с Костей и князьями Воротынскими, говорю я. Ты же говоришь сам, что не нашел ничего о том, что кто-то в последние столетия прошел этот ритуал. Так-то так, но это касается Кости, но не нас с тобой. Ну и Виолетта. Если она говорит, что от ее семьи на свадьбе должна быть сама императрица. Хотя, думаю, что вряд ли будет. Пришлет поздравления и все. Но так-то да. Это немного объясняет, чего за нами госбезопасность присматривает. И то, ведь же случайно вычислили, что киллеров, что наемников. И СБ тут не рулило. Помогли вержбицкие и их безопасники. Может, за их прокол так нас облагодетельствовали? Что ж, но не будем привередами. И тому, что подарили, порадуемся. Понедельник как-то словно локомотив. На всех парах пронесся, нечего и вспомнить. Дом, школа, опять дом. В школе, как обычно. Тишина и спокойствие. Цеплять меня боятся. Девчонки пока не спешат ко мне в объятия кидаться. Хотя я и прикрутил с помощью Бори свой повышенный отталкивающий фон. Ленки на занятиях не было, что уже странно. Сестренки на большой перемене за свой столик в столовой позвали. Немного о доме поболтали и о том, что на этой неделе невестки с Костей и его другом Батыром Чучмекским должны нагрянуть. Папа с командировки завтра возвращается, и Сашка так весело мне подмигивает. Понятно. Мама сдала, видно, Сашке информацию о том, кто в дом нашу классную привел. А вот остальные девчонки наши пока об этом и не подозревают. Шок для них будет еще тот. Под вечер Вася звонил. Сообщил, что Гена подал с невестами документы в управу. Свадьба на январь запланирована. Будет сразу двойной, если не тройной, праздник. И Новый год будем отмечать, и гуляние на свадьбе одного из старших братьев. Сам Гена не звонит, так как сейчас у вержбицких в гостях обговаривают организацию празднеств. Бабуля по линии мамы ему в этом компанию составляет с нашей стороны. Вот же, Уже Ростовы на себя всю организацию берут по этому мероприятию. Однако, на заметочку. Вечером маялся. Так и подмывало мне маме Сафроновой написать. Еле-еле Боре удалось меня убедить не делать этого, не надоедать взрослой женщине, чтобы она жалеть не начала о том, что так позволило нашему общению зайти не в те дебри. Ну, где я, а где взрослая красавица? Ух, еле заснул. Спасибо Боре, помог. Усыпил, а то бы точно полночи ворочался. А вот вторник начался лихо. «У нас классная новая!» Стоило мне зайти в класс, как огорошивает меня новостью Савин. «Дай списать домашку, Серега, а то что-то на уроке дома времени не было». «Прокукарекай», — говорю я. «А то я тебе просто домашку даю списывать, как обязаловка, и ничего с этого не имею взамен. А так хотя бы повеселюсь». «Кукареку!» — орет Сашка на весь класс. Ему похулиганить всегда, пожалуйста. Что ж, заслужил. Кидаю ему 3 тетради сразу. Русский, алгебра и химия. Английский, увы, не могу дать, так как устно задавали, как и по истории. Извини. И на том большое вам с кисточкой, благодарит Санька. Все, я работать. Надо успеть до начала русского все слезать. С тобой, Серега, я точно в отличнике к концу года выбьюсь. «А что за новое классное?» – уточняю я у девчонок. Вот реально как-то легче у меня с ребятами общение стало получаться. Налаживаются отношения. Но отвечает мне на удивление первым не девочки, а Денис Сафронов. «Мама сказала, что наша директриса очень серьезно озаботилась отсутствием учителя и свободной должности классного руководителя в нашем классе. Вот из соседней губернии родственницу свою пригласила Инна Николаевна. Поработает у нас девочка. Даже расщедрились. Директор будет выплачивать дополнительные деньги за снятие квартиры. Увы, квартирный вопрос серьезно стоит в нашем городе. Свободной служебной жилплощади нет. Мама с Инной Николаевной по-дружески общались. Ну и подслушал я с Сонькой, что малышка к нам пришла считать только после института и вести у нас будет, как и Маргоша, географию. Ни замужем, ни состояла, не привлекалась. Второй круг магии камлайт. Чемпион университета по айкидо. Задатки менталиста. На учете в СБ империи состоит, как потенциальный детектор лжи. Я ее мельком видел уже. Как пацанка. Угловатая, ни сиськи, ни письки, ни жопы. Но на мордашку смазливая. Твою Динку напоминает. Но, увы, не доросли у нее вторичные половые органы. В классе все смеются с шуток нашего мача. Девчонки, видно, уже все косточки новой училки промыли, обсосали и облизали заодно. Всем понравилось то, что даже лучший из мальчиков не нашел в новой классной привлекательных черт. А что магичка? Подумаешь, зато ведь не клановая. Федулов Кеша, не разобравшись с утра, к ней подкатил, типа спрашивал: «А ты, малышка, новенькая? И в какой класс?» Та смеха ради и выдала, что в 8В идет. Туда, мол, распределение получила. Ну, Кеша тут же подметки рвать начал. Типа предложил ей после школы встретиться, погулять. Мол, он тут в городе все знает, в кафе сводит. А она ему за это приятное потом сделает ротиком. А место есть. Отличный чердак у него в доме. И ключ есть. А там диванчик, мягкий, хоть и немного продавленный, имеется. Народ укатывается. А у них в 10 А география первым уроком сегодня. Представляю, какую она ему оценку по окончании занятий выведет в журнал, выдает Нинка Петрова. Я же хмыкаю про себя. Надо будет потом Светку расспросить, как первый урок у новой учительницы в их классе сегодня пройдет. Интересно же. Потом завертелось. Сегодня что-то учителя как с цепи сорвались. Меня на каждом уроке к доске дергали. Явно им показатели подтянуть надо было перед серединой пройденной четверти. Новые темы, а народ из класса ожидаемо плавает в сложных определениях, что дают учителя. А тут я, как палочка-выручалочка. Что ни спроси, все правильно отвечаю. К тому же часто дополнительные материалы вставляю в ответы. Всем хорошо. Мне пятерки в журнал и в дневник заслуженные. Одноклассники слушают правильные ответы. Учителю в журнал отметка его профессиональности. Ведь донес сложную тему для учеников. Вон как бойко Сереженька у доски отвечает для всего класса, объясняя трудные новые темы. А я еще в ответах стараюсь и с классом работать. В меру юморю, в меру подключаю к обсуждению материала и ребят. Всем весело, и темы понятней становятся. И мне общение приятное с ребятами. Даже жизнь школьная новыми красками заиграла. И пацаны довольны, что их учитель не дергает, и девчонки глазки строят. Всем хорошо. А вот на большой перемене неожиданно ожидаемое действо словно нарыв образовалось. «Решился тебя на правила наш боксер вызвать?» На второй перемене общаемся спокойно с Борей. «Подслушал я тут в 11 классе разговор между местными старшаками, кто в лидерах в нашей школе. На большой перемене подтянут тебя на улицу. Разборки чинить будут. По всей школе уже гул идет. Все в ожидании действа. Ударная сила – наш местный чемпион, но Даня все равно мандражирует. Но его простимулировали. Деньги за твое избиение заплатили. И угадай, кто?» «Сын дворянский. Я играю в игру «Угадайка». «Ага!» – смеется Боря. «Но это ожидаемо. Как и то, что воздыхатель Сони, непризнанный и отвергнутый ею, тоже в этом деле поучаствовал. Такса – 200 рублей. Кто хочет, чтобы тебе морду лица подправили, сотку платит. Двое уже сдали деньги. Один домой за деньгами убежал. Еще двое обещались завтра отбашлять. Но слово сказано, теперь деньги должны. Но вот акция запланирована на сегодня. Отработать деньги придется серьезно. Покалечить не покалечат, наверное. Но вот то, что достанется тебе на орехи, серьезно. Это факт. И ведь не угомоняться никак. Даже Мингазиха у тебя после разборок в друзьях твоих для всех. А ты ж гляди, не останавливает этот факт других дураков. Ну что, как действовать будем?» Пожимаю плечами. «Столовку пропускать не хочу и не буду. Силком за школу не потащат, а так после обеда и кулаками приятнее на сытый желудок помахать», — говорю я. «Весело у нас вторник проходит, не находишь?» — спрашиваю я из кино. «Все лучше, чем вчерашний понедельник», — отвечает Боря. «Как день сурка. Дом, школа, дом. Ты опять спать завалишься и вкусняшки Ленкины подъедать примешься. Благо мне есть чем заняться. С Катенькой через интернет общаемся и по миру ищем, что интересного. Ну ладно, тебе нравится такая жизнь, и хорошо. А мне вот больше движуха, похожая на этот вторник, прельщает. И училка новая, кстати, незамужняя. И ее можно, если она понравится тебе, с тем же Васей познакомить. А вдруг? С Маргошей же получилось. Ну и Ленка Мингазова вроде как в школе. Ты ее сегодня с собой забираешь?» Угукаю довольный. В планах у меня не только уборка и готовка, но и совместное купание в бассейне. Надеюсь, она и в этот раз с собой купальник не возьмет. Но о предостережениях насчет нее от Вилки я помню. Да и Боря в случае чего остановит. Он все помнит и расслабиться и похулиганить точно не даст. Третьим уроком английский. Я и тут в передовиках производства. Шпрехаю. Разве что на мой акцент англичанин вечно морщится. Но пятерки все равно за ответы исправно ставит. Вот и в этот раз я подаю в конце урока свой дневник. А там, если есть то красной пастой, выведенное учителями, то только оценки и оценки эти пятерки. Приятно. Спасибо, Бори. Звонок на очередную перемену. Быстро подскакиваем и почти бегом в столовку. Главное успеть в первых рядах до прилавка добраться. У меня же на эту перемену планы. Хотя обычно до столовой я одним из последних из класса добираюсь. Но Борис предупредил, что сегодня меня бить собираются. Так что нужно подзаправиться. Причем основательно. Энергию же откуда-то для драки нужно брать. А, вот ты где. Уже доедая салаты первое, слышу я рядом с собой знакомый голос, но не обращая внимания на него и не отвечаю. Даже голову не поднял от тарелки, хотя Искин и предупредил, что меня по всей школе пацаны из старших классов ищут. Ведь на нашу драку уже и ставки принимают. Все наслышаны, что наш чемпион после стычки со мной полмесяца в школе не появлялся. Так что ушлые школяры уже и тотализатор организовали, и ставки на нашу драку принимают. Ты че, оглох что ли? Боря фон на максимум делает, причем резко. Тренируется управлять им так, чтобы лучом на определенный сектор вокруг меня направить удар. Есть! Кто-то с ног валится и шипит при этом, испытывая сильную душевную боль. А нечего. Персов, тебя там все ищут, хнычет пострадавший. И ведь все на глазах многочисленных посетителей столовой происходит. А тут не только ученики собрались, есть и преподаватели. А вот среди них и новые лица. Отрываю глаза от ложки. Ох, и вкусный же сегодня гречневый суп на курином бульоне. Удался на славу нашим поварам. Не забыть спасибо сказать. На тело, но еще недалеко от себя, не обращаю внимания. А вот на новые лица внимание обращаю. Ты смотри. И точно пацанка совсем. Не отличить от наших 7-8-классниц. Не удалась росточкам, что не говори, новая училка. Хотя вот стержень у нее явно в характере есть. Как смотрит-то внимательно на то, что сейчас вокруг меня происходит. А происходит следующее. Вокруг стола, за которым я сижу, собралась небольшая толпа ребят, одни пацаны, причем в основном старшаки из параллельных классов. Среди них выделяется парень из выпускного класса. Сарычев, вроде фамилия у парня. Качок местный. Здоровый, но недалекий, и это мягко так сказано. Но вроде раньше у нас не было с ним разногласий и проблем. Да и сейчас явно тоже он сюда не конфликтовать со мной пришел. «Серега!» – обращается он ко мне. «Как поешь, на задний двор выйди, там к тебе дело!» И, не обращая внимания на фон вокруг меня, наклоняется к моему уху. «Дурни на драку тебя развести хотят. Претензий к тебе много у старшаков наших. Но не бойся, все по чести будет. Беспредела не допущу. Я на тебя 500 выставил, противовес остальным. Об этом только ты, я и кто ставки принимает, знает. Не хочу, чтобы соскочили дураки. Только прошу, по возможности, нос Даньке не ломай. Мы с ним к одному тренеру ходим. Я в тебя верю». «А если не состоится драка?» Уточняю у него расклад. «Тогда лучше сделать так, чтобы они сами от этой идеи отказались. Не хотелось бы деньги терять. Сделаешь?» Киваю. «Будь спок, разрулим!» Отвечаю я Вадиму. «Тогда жду за школой. Предупрежу всех, как поешь, подойдешь. Пускай разминаются». Ну вот и определились. От стычки не отказаться. Да и зачем? Раз проявим жестокость, и все, больше лезть уже никто не будет. А в школе мне стало нравиться. И в классе отношения с ребятами выравниваются. И вот девчонки, чаще обычного, почти незнакомые, заговаривают первыми, что-то спрашивая и о чем-то у меня интересуясь, притом не забывая играть в свои игры по стрельбе глазами, выбрав меня в качестве мишени. Весело и приятно, чего уж там. А что касается молоденькой учительницы, то тут даже и не знаю, как сказать. Штучка явно еще та. И что-то там про айкидо говорили, что была чемпионом универа. С такой не пошутишь особо. Можно и по мордасам получить. Пацанка ведь привыкла руки распускать. А если еще и одаренная, то и вовсе дрочливой должна быть. Нужно с ней ухо держать востро и не позволять обычных шуточек. Уважительно вести себя с ней. А то чего бы ни произошло неприятного. Девки, сильные магички, без разбора обычно кулаки в ход пускают. Компот в качестве десерта с булочкой. Фуф, хорошо-то как. Теперь можно и на свежий воздух пройтись. Не спеша. Куда уже спешить? Все, надо идти. Но на улице драки не будет, как обычно в туалет потащат. Но ведь перед дракой и позлословить надо, да и разборки чинить тоже при всех нужно. Ну что там? Ждут? Уточняю я у Искина. Знаю, что и вокруг школы камеры и микрофоны напичканы, и все они под контролем Искина. Смешно! Улыбается Боря. Но чувствую, ждет тебя сюрприз. Не буду раскрывать его, говорит Искин. Но к драке серьезно готовься. Так-то да, при всех кулаками махать тот же Вадим не даст. В туалет потащат. Но до него еще дойти надо. Так что чувствую, повеселимся мы с тобой сейчас на славу.